Глава 8, в которой я вижу лысого человечка. Я лежал под открытым небом, прислонившись головой к дереву. Рядом стояла повозка с лошадью. Под ней спал какой-то человек, прижав к себе ружье. Я приподнялся и увидел, что у дерева черно-белый ствол, значит, это береза. Неподалеку люди в странных шубах пытались развести огонь. А рядом бродили лошади и лизали снег. Повсюду снег, целые поля снега. Я попытался пошевелить пальцами, но не смог. Потом люди в шубах наконец развели огонь. Один из них подошел ко мне и дал горячей воды и кусочек сахара. Когда же закончится эта собачья жизнь? Как бы я хотел поспать в постели, под одеялом. Ненавижу бивуак. Марковкин, малыш. Суслик, Марк! Я проснулся от того, что мама изо всех сил трясла меня за плечо. Хватит дрыхнуть, так можно и до свиного полдня проспать. «Почему до свиного, если я суслик?» «Что ты будешь на завтрак, свинасуслик?» «Хлопья. Сама ты свинасуслик. Господи, сколько можно есть эти хлопья?» «Ты сама спросила, что я буду?» «Да, и зря. Лучше я пожарю сырники». И она пошла на кухню, а я сел и начал тереть глаза, потому что они еще не очень-то хорошо открылись. Ночью мне снилось что-то безумное, но чем больше я пытался вспомнить что, тем быстрее сон ускользал. Я только помнил, что там было какое-то слово, то ли бабуин, то ли вурдалак, то ли бурундук. Чертики-бортики. Я прошлепал босиком на кухню, где уже сидел Макс. Он пил кофе и проверял тетради. «Ну, привет, сонная тетеря». «То суслик, то свинья, то тетеря. Вы уж определитесь». «Макс, у нас что, нет яиц?» Сказала мама таким тоном, как будто это Макс был курицей и каждое утро откладывал десяток свежих яиц в холодильник. «А?» По его взгляду было понятно, что вряд ли он знает тайну исчезновения яиц. «Я собиралась делать сырники», — расстроилась мама. А я обрадовался, потому что теперь мог спокойно съесть хлопья. «Да и дай скорее, нам через полчаса выходить». «Куда?» «Марковкин, я тебе 100 раз говорила». «Макс?» «Что, Макс?» «Ну ты готов?» «В смысле?» «Ты что, тоже забыл?» «Ну прости». «Господи, я с ума сойду в этой семейке». Мама схватилась за голову и пошла одеваться. Оказалось, что ровно в 13:00 мы должны были приехать к врачу, чтобы сделать маме УЗИ. Однажды мне тоже делали УЗИ. В школе всем сделали прививку от гриппа. После этого у меня заболела нога. Врач сказал, что это воспаление сустава, поэтому я месяц пил лекарства и не ходил на физкультуру. Ради такого вполне можно пожертвовать одним суставом. В человеческом теле их больше 200, а по другим данным даже 300. Одним суставом больше, одним меньше. Как говорит бабушка, невелика потеря. Но мой сустав зачем-то выздоровел, поэтому мне пришлось снова ходить на физкультуру. УЗИ было на 3-м этаже, а на 1-м – магазин с разными индийскими штуками. Там странно пахло, и повсюду висела реклама благовоний. «Благовония, которые подходят для расслабления и уменьшения стресса, когда нет желания вникать в проблемы, а хочется релаксировать, возлежать на диване и восстанавливать энергию». Прочитал я вслух, пока мы ждали лифта. «Хочешь, купим? Будем возлежать на диване и восстанавливать энергию», — предложил Макс маме, но она ничего не ответила. «А вдруг с ним что-то не в порядке?» «С кем?» «С кем? С твоим ребенком!» «Почему с ним должно быть что-то не в порядке?» Чтобы успокоить маму, я сказал, что риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями 35-летней женщины всего 1:192. Я об этом прочитал в интернете. «Хотя тебе уже 38, поэтому риск немножко выше. Но совсем немножко». «Спасибо, Марк, утешил». «Хочешь, купим палочки с запахом лимона?» – предложил я. «Избавят от тяготы дисгармонии, настроят на позитивное восприятие жизни и обострят интеллект», – прочитал Макс. «Куда уж дальше обострять?» – сказала мама. В этот момент приехал лифт, и мы поднялись на 3-й этаж. Там нас попросили надеть бахилы и присесть на зеленый диванчик. Оказалось, что в зале целых 4 зеленых диванчика, и на каждом из них сидят женщины с огромными животами. Все они уткнулись в телефоны, поставив их на живот. Мы сели рядом с одной из них и стали ждать своей очереди. Мама и Макс тоже достали телефоны. А я начал умирать от скуки, читать объявления на стене, потому что больше делать было нечего. Почему важно дождаться естественного начала родов? Что происходит в организме женщины во время схваток? Чем может помочь на схватках партнер или акушерка? Как войти в глубокую релаксацию во время родов? Как создать позитивный настрой на роды? Мам! Мам! Мама! Ну что? Она, наконец, отложила телефон и обратила на меня внимание. Если тебе не нравятся палочки, то можно пройти тренинг по созданию позитивного настроя, а то у тебя в последнее время он как-то не очень». «Спасибо, милый», — сказала она рассеянно. В этот момент дверь открылась, и доктор назвал мамину фамилию. «Присаживайтесь», — сказал доктор нам с Максом. А маме велел лечь на кровать, покрытую одноразовой простыней. «Срок?» 20 недель. «Как себя чувствуем?» «Устала». «Что-то рано вы устали, мама. Еще столько же, и самое трудное впереди». «Почему он называет маму мамой? Это же моя мама, а не его?» — спросил я шепотом у Макса, а он почему-то сжал мою коленку. Тем временем доктор с хлюпом выдавил маме на живот прозрачное желе и начал размазывать его специальной штуковиной, похожей на джойстик. Водил он правой рукой, а левой что-то печатал на клавиатуре и всматривался в экран компьютера так, как будто там показывали фильм ужасов. «Ну, братец, иди-ка сюда», — сказал он, и Макс меня подтолкнул. И я понял, что братец — это я. «Видишь?» — спросил доктор и ткнул пальцем в экран. Там в каком-то темном яйце бултыхался лысый человечек. «Сейчас мы его немножечко пощекочем», — сказал доктор и начал тыкать мамин живот. Живот дернулся, а человечек начал переворачиваться. «Текс! Теперь увеличим. Видишь? Вот глаза, вот нос, рот. О, на тебя-то как похож, между прочим. Смотри, видишь, он за пуповину держится. Родители пол уже знаете?» «Нет», — хором ответили Макс и мама. «Хотите узнать?» «Хотим», — вдруг ответил я, хотя меня никто не спрашивал. «Родители, ну что, согласны?» — спросил доктор. Мама с Максом были согласны. А доктор сказал: «Ну что ж, мальчик, 100-процентный мальчик». «Ой», — сказала мама. «Ого», — сказал Макс. А я ничего не сказал. Я вдруг подумал, что этот второй мальчик сидит у мамы внутри, и что маме еще придется его рожать, и что он будет совсем маленьким, и что вдруг что-то будет не так, а вдруг мама умрет во время родов. «Морковкин, ты рад? У тебя будет братик». «Угу», — ответил я, хотя на самом деле не радовался, а волновался. Когда мы приехали домой, я тут же полез в Википедию. Оказалось, что ежедневно в мире около 800 женщин умирают от предотвратимых причин, связанных с беременностью и родами. 800 женщин каждый день. А вдруг мама окажется среди них? Вдруг маленький лысый человечек из ее живота ее убьет? Я думала об этом, лежа в кровати, уставившись в потолок. Что тогда будет со мной? Я буду жить с бабушкой, все время есть гречку? Или меня заберут папа с девицей, и мы будем жить без режима дня и есть пиццу? А может, я останусь с Максом, и мы вместе умрем от голода, потому что он умеет готовить только бутерброды со шпротами, которых я не ем? Я подумал, что готов обойтись без пиццы, и даже могу рано ложиться спать, и чистить зубы, и ходить в школу, и даже не прогуливать физру, только чтобы мама всегда-всегда была со мной. «Спишь?» Мама стояла в дверях. «Нет еще». «Лежать с тобой?» «Угу». Мне показалось, ты даже не обрадовалась, когда мы узнали, что это мальчик. Я просто не успел еще об этом подумать. «А о чем ты думал?» «Неважно. Хорошо, что мальчик». «Почему?» «Ну, потому что если бы это была девочка, ты назвала бы ее Мариеттой». «Марк, что за чушь? Ты сама однажды сказала, что если бы я родился девочкой, ты назвала бы меня Мариеттой». «Морковкин, я пошутила». «А как ты его назовешь?» «Не знаю, я пока про это не думала, а ты?» «Мне кажется, что не обязательно называть его на букву М». «Ну ладно, не будем. Ложись спать давай». Мама ушла, я еще долго не мог заснуть, потому что пытался вспомнить странное слово на «Б». Думал о том, что так и не получил ответа от Жан-Пьера, хотя прошел уже месяц его последнего письма, и что завтра будет вонючая физкультура. А еще 800 женщин умрут, потому что решили стать мамами.